Его женщина без всяких приготовлений протянула к настоятелю просительно сложенные руки и, подавляя дрожь в голосе, решительно сказала: «Я мать этого ребенка». Настоятель, естественно изумленный, некоторое время не в силах был даже с ней поздороваться. Но женщина, не обращая на него внимания, уставившись глазами в циновку на полу, словно затвердив наизусть, хотя ее душевное волнение отражалось во всем ее облике, вежливо и обстоятельно выражала благодарность за воспитание ребенка до того дня. Так это продолжалось некоторое время, пока настоятель, подняв свой веер с красными спицами, не заставил ее сначала рассказать, почему она подкинула ребенка. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз от сыновки, женщина рассказала следующее. 5 лет тому назад ее муж открыл рисовую лавку на улице Таварамати Васакуса. Но не успел он получить первую прибыль, как растратил все свое состояние. И тогда они решили потихоньку уехать в Йокогаму. Но их связывал по рукам и ногам только что родившийся у них мальчик. Вдобавок у матери, к несчастью, совсем не было молока. И поэтому в тот вечер, перед самым отъездом из Токио, супруги, обливаясь слезами, подкинули младенца к воротам храма Синьодзи. Потом, с помощью одного едва знакомого человека, они, даже не пользуясь поездом, добрались до Йокогамы. Муж поступил на службу в извозное заведение, а женщина пошла служить в лавку, и 2 года они работали, не покладая рук. Судьба ли тем временем повернулась к ним лицом? Только летом 3-го года хозяин извозного заведения, ценя честную работу мужа, поручил ему вести недавно открытое маленькое отделение на улице Омотодори в районе Хомокухен. Лишь не говорит, что женщина сейчас же оставила свое место и стала жить с мужем. Дела в отделении шли довольно бойко. Кроме того, на следующий год у них родился мальчик. Разумеется, в это время в глубине души в них зашевелились горькие воспоминания о брошенном дитяти. В особенности женщине, когда она подносила к ротику младенца свою бедную молоком грудь, всегда отчетливо вспоминался вечер их отъезда из Токио. Но работы по заведению было много. Ребенок день ото дня подрастал. В банке у них появились кое-какие сбережения. Так обстояло дело. И как бы то ни было, супруги снова получили возможность зажить счастливой семейной жизнью. Но повезло им ненадолго. Не успели они порадоваться, как весной 27-го года муж заболел тифом и, не пролежав и недели, сразу скончался. Если бы только это одно, то женщина, вероятно, примирилась бы с судьбой. Но безутешной ей сделало то, что не наступил и 100-й день со смерти мужа, как долгожданный ребенок вдруг умер от дизентерии. В то время женщина днем и ночью рыдала, как безумная. Нет, не только в то время. Почти 1/2 года она была как потерянная. Когда ее горе стало утихать, первое, что всплыло в ее душе, это мысль повидать подкинутого старшего сына. «Если только этот ребенок жив и здоров, я возьму его к себе и воспитаю сама, как бы ни было мне тяжело», — думала она, и от нетерпения не находила себе места. Она сейчас же села в поезд, и как только приехала в милое ее сердцу Токио, тут же пошла к воротам милого ее сердцу храма Синьодзи. Это было как раз 16-го, день проповеди. Она хотела сейчас же подойти к покоям настоятеля, чтобы узнать у кого-нибудь о ребенке. Но пока проповедь не кончилась, она, конечно, не могла повидаться с настоятелем. Поэтому, горя нетерпением, она замешалась в толпу благочестивых мужчин и женщин, заполнивших весь храм, и краем уха стала слушать проповедь настоятеля Миссо, или, вернее сказать, просто стала ждать, пока кончится проповедь. А настоятель и в этот день, изложив рассказ о том, как женщина Лотос встретилась со своими 500 детьми, проникновенно проповедовал святость родительской любви. Женщина Лотос снесла 500 яиц. Эти яйца